Примирившись со своим братом Гюрдом, Симон почувствовал, что хотя бы одной ногой он вновь твердо стоит на земле. А то он совсем уж было запутался во всех изгибах и поворотах своей жизни. К сердцу Симона приливала горячая волна благодарности. Стоило ему вспомнить, как Гюрд приехал к нему, чтобы положить конец распри, которую вызвал сам Симон, когда в бешенстве, излив поток оскорблений, ускакал из братниной усадьбы. Благодарность переполняла его душу. Он чувствовал, что ему хочется благодарить не одного только Гюрда. «Такой человек, как, к примеру, Лавранс!» Симон знал, как принял бы такое событие его тесть. Симон старался следовать образцу своего тестя во всем, в чем только мог. Щедрой раздачи милостыни и в других богоугодных делах. Но самобичевание и сокрушенное созерцание ран Спасителя ему не давалось. Разве когда он преневоливал себя неотрывно глядеть на распятие? Но ведь Лавранс имел в виду совсем не это. Симону не дано было изведать и слезы раскаяния. С тех пор, как он вышел из детского возраста, он плакал всего 2-3 раза, и вовсе не тогда, когда следовало бы, не тогда, когда впадал в тягчайшие свои грехи. Прелюбодействовал с матерью Арниерт, хотя был женатым человеком, или после этого убийства в минувшем году. Но Симон горячо раскаивался, он считал, что всегда искренне раскаивался в своих грехах. Исповедовался в них духовнику отцу и неукоснительно исполнял все наложенные на него покаяния. Он всегда усердно читал молитвы, сполна платил церковную десятину и раздавал большую милостыню, особенно щедра была его рука в дни праздников святого апостола Симона, святого Улова, святого Михаила и Девы Марии. Но в остальном он утешал себя словами отца Эйрика, который всегда говорил, что спасение в одном только кресте Господнем, а где и когда суждено смертному вступить, в единоборство с лукавым решать не ему, а Господу Богу. Но теперь Симон чувствовал неодолимую потребность выразить свою благодарность Всевышнему каким-то необычным способом от полноты своей души. Мать рассказывала ему, что он появился на свет в день рождения Девы Марии. Ему захотелось теперь выразить Богородице свое благословение какой-нибудь особенной молитвой, которую он не произносил в обычные дни. В те далекие времена, когда он еще служил факелоносцем, придворный писец переписал для него прекрасную молитву, и вот Симон разыскал старый клочок пергамента. Теперь, по прошествии многих лет, он подумал с угрызением, что в свое время собирал эти маленькие клочки пергамента с молитвами и выучивал их не столько ради Господа и его Пресвятой Матери, сколько для того, чтобы угодить королю Хокону. Так поступала вся придворная молодежь, потому что у короля, когда ночами его мучила бессонница, была привычка расспрашивать факелоносцев, что они помнят наизусть из душ спасительного учения. «Много воды утекло с тех пор. Королевская опочивальня в каменных покоях королевского дворца в Осло. На маленьком столике у изголовья постели горит одинокая свеча. Ее пламя освещает увядшее, с тонкими чертами, лицо пожилого мужчины, покоящегося на красных шелковых подушках. Когда священник, закончив чтение молитв, уходил, король часто сам брал книгу и читал ее, прислонив тяжелый фолиант к согнутым коленям. Поодаль, у огромной печи, на низеньких скамейках сидели факелоносцы. Симону почти всегда выпадало нести службу вместе с Гюнстейном, сыном Инги. Юноши любили пост в опочивальне, в печи горело ровное пламя без дыма. Высокие сводчатые потолки и стены, сплошь затянутые коврами, сообщали покоям какой-то особенный уют. Но юношей быстро начинало клонить ко сну. Сначала им приходилось слушать чтение священника, а потом ждать, пока заснет король, а это случалось обычно не раньше полуночи. Когда король почивал, факелоносцам дозволялось по очереди бодрствовать и спать на скамейке между печной стенкой и дверью в приемную. И вот, подавляя зевоту, они нетерпеливо ждали, пока король смежит глаза. Иногда король вступал с ними в беседу. Это случалось нечасто, но если государь обращался к ним, его голос звучал несказанной приветливостью и добротой. А иногда он читал им вслух какое-нибудь изречение или стихи, какие, по его мнению, могли принести пользу молодым людям и послужить к спасению их души. Однажды ночью Симон проснулся, услышав, что король окликает его по имени. Стояла кромешная тьма, свеча догорела. Мучимый стыдом, Симон раздул угли и зажег новую свечу. Король лукаво засмеялся со своего ложа. «Неужто Гюнстейн всегда так безбожно храпит?» «Да, государь». «А ты принужден делить с ним ложе, но тогда ты вправе требовать, чтобы тебя хоть изредка посылали дежурить с кем-нибудь другим, кто учиняет меньше шума во время сна». «Благодарствую, государь, но мне это не помеха, государь мой король». «Однако ты ведь, должно быть, просыпаешься, Симон, когда над самым твоим ухом раздаются эдкие громовые раскаты, не правда ли?» «Да, ваша милость, но в таком разе я даю Гюнстейну тумака и переворачиваю его на другой бок». Король засмеялся. «Вам, молодым людям, еще не понять, что такой крепкий сон — величайший дар Божий. Вот когда ты доживешь до моих лет, друг Симон, может статься, ты припомнишь мои слова». Это было давным-давно, но свежо в памяти Симона. Однако так, будто это не он, а кто-то другой служил факелоносцем при дворе короля. Однажды, в начале рождественского поста, когда Кристин сидела дома совсем одна, сыновья в это время свозили в усадьбу дрова и мох, она с изумлением увидела, что во двор верхом въехал Симон Дарр. Он явился пригласить ее и сыновей погостить к ним на Рождество. «Ты сам понимаешь, Симон, что мы не можем к тебе приехать», — спокойно ответила Кристин. «В душе своей ты, Срамбург, и я можем сохранять дружбу, но люди не всегда вольны в своих поступках, ты ведь сам должен это понять». «Неужто ты хочешь сказать, что даже не приедешь к сестре своей, когда ей придет время лежать на полу на соломе?» Кристин сказала, что молит Бога, чтобы роды сошли благополучно, к радости обоих родителей. «Но я не могу нынче обещать тебе, что приеду». «Тогда соседи придут в изумление», — с жаром сказал Симон. «Ты слывешь в поселке искуснейшей повитухой, Рамборг твоя сестра, и вы обе хозяйки двух самых больших поместий в округе».